Все мы кролики. Но какова служба информации, а, королева?» «Ах ты, плутишка!» — промолвила королева и с грустной укоризной погрозила лапкой находчивому. Надо было видеть, король, с каким неподдельным жаром он воскликнул: «Никогда!» Тут королева подала находчивому королевский журнал, где было записано, что такого-то числа придворный кролик находчивый выступит на нейтральной тропе с исполнением вариации без слов на тему «Бури», дабы всем жителям джунглей было бы ясно, что кролики бодро живут и бодро размножаются. Находчивый расписался, и король собственноручно потрепал его по плечу. «Теперь проси, — сказал король, — что-нибудь такое, чтобы тебе нравилось и чтобы я мог сделать». «Я только спрошу, — отвечал находчивый, — я удивляюсь, что за королевским столом никогда не говорят о цветной капусте, тогда как, беседуя с народом, вы и другие часто вспоминаете о ней». «Что говорить? — пожал плечами король. — Но опыты проходят успешно, мы им всячески способствуем. Все младодопущенные думают, что кроме допущенных к столу, есть еще сверхдопущенные к столику». «А разве нет? — опечаленно спросил находчивый. — Нет, дорогой мой, нет. Дружески приобняв его, отвечал король: «Больше не к чему мне вас допускать, разве что супружеское ложе». «Фу, король, как грубо!» — сказала королева, отворачиваясь и в то же время стрельнув глазами в сторону находчивого. Но находчивый так опечалился, что даже не заметил этого. «Теперь ты понимаешь, — сказал ему король, — почему мне труднее всего?» «Нет, — сказал находчивый, очень огорченный, что сверхдопущения не существует. — Потому что для каждого из вас, — отвечал король, — есть тайна. Вам есть к чему стремиться, а у меня нет тайны постижения. Если я уж чего не понимаю, так это навсегда. Вот почему мне труднее всех в моем королевстве. Но у меня одно утешение. Ему, — король показал лапой на небо, — еще труднее. Но если нет сверхдопущения к столику, то и мне не к чему стремиться, — воскликнул находчивый через свое разочарование, поняв печаль короля. «Как это грустно!» «Это у тебя пройдет, — сказал король уверенно. — Со временем стремление удержаться за столом делается единственным неутоляемым стремлением допущенных к столу. Ну, а теперь ступай, выспись, и завтра со свежими силами на нейтральную тропу». Находчивый раскланялся и покинул королевский дворец. «Знаешь, чем мне нравится находчивый, — сказал король, прохаживаясь по кабинету, — тем, что у него есть совесть». «С каких это пор?» — спросила королева несколько удивленно. «Ты ничего не понимаешь, — сказал король, останавливаясь посреди кабинета. — Когда даешь кролику деликатное поручение, несмертельная доза совести бывает очень полезна». «Я не очень тебя понимаю, — отвечала королева рассеянно, потому что она все еще была огорчена тем, что находчивый с его такими живыми глазками оказался такой ненадежный.